Мы бегали под небом в облака, ждали чуда там за горизонтом, но утекли все наши реки, как раньше уже не будет никогда. Взлетали выше звездных систем, забывали все земное радио. Мне снятся сны о былых мечтах, как раньше уже не будет никогда. Зачем я жду, что время обратится, и снова станем мы теми, кто начинал. Сердце больше не успевает, как раньше уже не будет никогда. Шепчу тени, что на стене вдали. Наши шаги по бывшим дорогам, как раньше уже не будет никогда. Остались только снимки на столе.